Море было где-то впереди. Эгейское море, а там меня ждала встреча с друзьями. Марица текла слева, можно было слышать, как она шумит на незамерзающих перекатах. Эта часть побережья здесь не была изменена, и ничем не отличалась от земли. По крайней мере, так утверждала Танюшка, и этот факт странным образом успокаивал. Вадим бежал на лыжах первым, он из нас троих был лучшим лыжником. Я спешил за ним, второй по качеству лыжник Татьяна замыкала наш маленький отряд. «Уже недалеко», — вполголоса сказал Вадим, не поворачиваясь. «Видите, вон там, между холмами, две здоровенные сосны, за ними спуск, километра три, и мы на месте». Странно, но в его голосе я уловил вдруг какую-то непонятную нотку и окликнул его также на ходу. «Что тебя беспокоит?» Он откликнулся неожиданно быстро и охотно, словно давно ждал этого вопроса. «Понимаешь, у нас там старшим Борис». «Да мне плевать», — отозвался я, и мне действительно было плевать. «Я не князем быть хочу, а просто с нашими». «Давай, нажимай, что ты плетешься?» Я в самом деле не собирался претендовать на титул. «Если у них князь, отлично, а с меня хватит шапок Мономаха». Но я все-таки задал еще один вопрос. «Ты не говорил, как он отнесся к тому, что ты отправился искать меня?» «Он сказал, что будет рад хорошему воину». «Ага», — буркнул я. «Ну что же, это хорошо, просто отлично». Я рассеянно посматривал по сторонам, ритмично передвигая ноги. «Эй, а это что?» Я скорее пробормотал это, чем сказал, но остановился, и Танюшка остановилась, а через мгновение остановился Вадим. «Давненько я этого не видел», — уже в полный голос сказал я. «С возвращением, Тань!» «Да», — отозвалась она, и я услышал, как щелкнула в вырезе спуск от тетива аркебузы. «Это у нас», — добавил Вадим деревянно. Точно между теми двумя соснами, как раз за перевалом, словно третье диковинное дерево, поднимался широкий прямой столб дыма. «Блин!» — выкрикнул Вадим, ускоряясь с места прыжком. Я схватил его за капюшон, повелительно сказав: «Стой!» «Это Урса!» — он обернулся, глаза горели. «Там наши!» «Урса и наши!» — кивнул я. «Поэтому и подождем. Так давненько я не брал в руки шаши». «Девять месяцев!» — отрезал Вадим. «Пошли!» «Теперь я пойду впереди», — ответил я, доставая палаш из ножен. Но прежде чем мы двинулись, я вытянул руку с оружием вперед и ощутил странное холодноватое волнение, увидев, как зимнее солнце зажгло на полированной стали полосу бледного огня.